только бы сначала на самом деле было то, я был у этого причала и видел все. Картина не из неизвестных, рыбачил с пристани Андрей. И вдруг подходит неизвестный и говорит: пойдем скорей. На сердце пала благодать. Душа раскрылась, как цветок. Кто ты, чей ты, где твой исток? Господь Иисус Христос, Спаситель, сей грешный мир пришел, от тьмы греха освободитель. Он принял нас, простил, нашел своею кровью бесценной, смыл наши страшные грехи, зашел на крест благословенный, распял пороки жизни тьмы. Ты милостью своей, Иисус, дал нам надежду, Бог Христос. Мы веруем в Тебя, свет наш Бог Христос.